Все сложнее, все гораздо сложнее. Я открыл дверь, протянул руку и отпустил ручной тормоз. Машина медленно тронулась с места и, набирая скорость, покатилась к повороту. Сбив ограничительный столбик, она ухнула с обрыва вниз. Ломая кусты, ударяясь о камни, она пропахала колесами несколько метров, подпрыгнула, перевернулась и, вспыхнув огненным болидом, полетела к морю. Глава 29. «Что с вами?» — воскликнул я, увидев, что брат с полотенцем, повязанным на лбу, мечется по двору. Режиссер остановился, сверкнул в мою сторону глазами и, переполненный отрицательными эмоциями, сдержанно ответил. «Никогда мне еще не было так плохо, Кирилл. Это такое унижение допрос. Вам, надеюсь, никогда не приходилось давать показания в милиции?» «Нет, никогда», — слукавил я. «Счастливый», — покачал головой Брас. «Это что-то ужасное. Представьте, вы отвечаете на вопросы, а он не сводит с вас глаз. Взгляд ужасный. Ни одному вашему слову он не верит. И от того, что в вас видят лгуна и вообще аморального типа, вы начинаете заикаться, путаться в словах. Он предлагает попить водички. На его губах ирония, мол, знаю, голубчик, почему ты так волнуешься. Видать, совесть нечиста. Нет, я так больше не могу». «У вас слишком богатое воображение», — попытался я успокоить Браза. «Ну чего вы взяли, что следователь вам не верит?» «Вы не видели его взгляда». «Ну и что? Я хорошо его представляю. Профессиональный взгляд следователя. Человек пытается докопаться до сути вещей». «До сути вещей?» — повторил Браз. «Я теперь знаю, в чем эта суть заключается. Никогда нельзя изменять своим принципам». Он сорвал с головы полотенце и пропеллером стал крутить его над головой. Потом снова приложил ко лбу и завязал на затылке. «С чего все это началось?» — спросил он сам себя. «С того, что я подписал с Черновским контракт на час волка. Читал сценарий, делал пробы с актерами, участвовал в составлении нищенской сметы, то есть видел и понимал, что более низко в творческом плане вряд ли когда опущусь. И все-таки взялся за этот фильм. «А что вам оставалось?» — спросил я. «Вы же сами говорили, что режиссер, который не снимает кино, уже не режиссер. Как нельзя назвать летчиком человека, который не летает?» «Да, говорил», — кивнул Брас. «Я думал, что моего таланта и настойчивости будет достаточно для того, чтобы фильм дотянуть до среднего уровня. Но истины, подмеченные народом, опровергнуть невозможно. Из дерьма конфетку не сделаешь, это точно. И теперь я расплачиваюсь за измену принципам. За 30 сребреников. За желание возвышаться над съемочной площадкой с мегафоном в руке. Теперь я унижен, растоптан и брошен в грязь». Мне вдруг стало и смешно, и до боли жалко Браза. Я взял его руку и сжал ее. «Ну-ну, не сгущайте краски. Я уверен, что следствие быстро во всем разберется. То, что произошло, нет вашей вины. Просто грязь обладает свойством пачкать чистую одежду. Вам немного не повезло». «Не утешайте меня», — сказал Брас. Но было заметно, что мои слова пришли ему по душе. «Самое страшное еще впереди, когда на премьере фильма зрители закидают экран гнилыми яблоками». «Во-первых», — возразил я, — «сейчас не те времена, чтобы так просто раздобыть большое количество гнилых яблок. А во-вторых, готов поспорить, что накануне премьеры, не тревожьтесь о завтрашнем дне, вы тоже думали о яблоках. А что вышло на деле?» «Специальный приз на Московском кинофестивале в номинации за лучшую режиссерскую работу года», — скромно заметил Брас. «Это был самый счастливый день для меня». «Он еще вернется?» — заверил я и взглянул на часы. «Без пяти час. В Родео Моторс я выехал в 9 утра. Надеюсь, 4 часов было достаточно». Я ободряюще похлопал по плечу Браза и зашел в гостиницу. Насвистывая, перешагивая через ступени, быстро поднялся на 3-й этаж и, затаив дыхание, подошел к двери резервации. Вздох облегчения вырвался из моей груди, когда я увидел за ручкой свернутый в трубочку конверт. Произошло то, что я и предполагал, значит, мысли мои, как проголодавшиеся и хорошо натасканные щейки, двигались в нужном направлении. Испытывая удовлетворение, которого так не хватало Бразу, я зашел в кабинет, аккуратно расклеил конверт и вынул письмо. Письмо на этот раз было коротким и жестоким. Мое условие остается прежним. О своей готовности к встрече вы должны известить сигналом. Красное полотенце на подоконнике вашего кабинета не позднее 18:00. Любое ваше отклонение от поставленных мною условий немедленно повлечет радикальные меры, которые доставят вам крайне большие неприятности.